Они были связаны с временем, с эмоциями какими-то, с желанием выглядеть не хуже других, независимо от того, это правильно или неправильно. Вот, бессмысленны. И вы знаете, что много что бессмысленно делали, когда были в мире, правда? Ну цели никакой не было серьезной. Это было без, ну, допустим, сидеть у ворот карты играть по 2-3 часа. Ну, есть смысл в этом? Это ж убивать время. Или, допустим, собраться вместе кого-то обговаривать целыми часами. Ну, есть смысл в этом? Ну, нет уж смысла здравого никакого абсолютно. Были несмысленны. А сегодня уже, когда мы мыслим, то мы уже немножко думаем, а надо ли это мне? А в чем смысл, что я так делал? Зачем мне это надо вообще-то? Вот мне вообще этого не надо. А то были бессмысленны. Цели вечной не было. Некоторые цели временные достигнуты были. Ну и на этом люди были довольны и продолжали бессмысленно тратить время без всякого смысла. Ибо и мы были некогда бессмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий. Вот опять похоти и различные удовольствия. Вот есть разница некая. Вроде бы и не похоть, но раб удовольствия какого-то. Ну, какое оно может быть? Может быть, для кого-то, если ты не раб этого, то оно не является чем-то греховным. Но когда ты уже раб этого стал, то, значит, уже плохо стало. Ну, допустим, я не знаю, есть у вас такие рабы или нет. Я говорю, без кваса там такого прожить не могу. Мне ничем не кормили, чтобы каждый день бутылка кваса стояла. Ну, квас это же не водка. Ну, правда, а что тут такого? Ну, это уже раб. Вы меня поняли? Я без этого не могу. Ну, как ты не можешь без этого? Ну, еще компот. Не, мне только этот. Вот и пожалуйста, и вот в этом смысле слова, что одному вообще никакого влияния не оказывает, то другой уже пленник. Вот, рабы удовольствий. Ну, похотей, ладно. Тут, наверное, более не что грубое такое, что мы легче понимаем. А вот раб удовольствия, вот так вот, тонко все, так тут непросто все. И это, наверное, ну, каждый из нас может сказать, раб он какого удовольствия. А может, никакого, так это ж хорошо. Просто сегодня надо проверить вот это. Так ли это на самом деле? Были рабы похоти и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Были гнусны. Ненавидели друг друга. Вот несколько уровней чувств поврежденных. Вот мы часто говорим о мыслях, говорим о сделанных грехах. Но еще есть поврежденные чувства. Мы иногда не говорим человеку ничего плохого, но чувства наши к нему – вы тоже меня хорошо понимаете. Ничего, что надо. Слова могут быть ласковыми, отношения нормальные, а чувства внутри ничего, что надо. Пусть Господь благословит нас, вот эти чувства зависти, что вы думаете, нет завистливых людей сегодня? Есть. Есть, и у нас они есть. Просто надо признаться в этом, что оно есть. Попросить Господа освободить от этого. Вот жили, еще раз перечитаю, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Но там, правда, написано о тех людях, которые когда-то были до покаяния. А ну, к сожалению, оно проявляется и сегодня еще. Вы думаете, нет зависти? Есть. Нет ненависти. Есть. Есть. Гнус. Ненавидели друг друга. Вот эти три уровня я хотел бы сегодня отметить. Первый уровень – это ненависть к человеку или к кому-то, кому бы то ни было. Второй уровень – безразличие. А при безразличии одних творят беззаконие другие. Так? Так. Безразличие. И любовь. Ненависть, безразличие и любовь. Я имею в виду такая чистая любовь Божия, о чем в Священном Писании написано. Пожалуйста, просто отметьте про себя. И когда будете дома вспоминать или будете читать, ну, проверьте свои чувства на этот предмет. Потом, если против кого-то есть какая-то ненависть или что-то, или зависть, знаете, молитесь, потому что погибнете. Погибнете. Знаете, под влиянием зависти, под ее руководством было совершено самое великое преступление в существовании нашей Вселенной. Христа распяли. Вы помните, что написано? Почему распяли? Почему предали? Ибо знал, что предали его. Предали его. Из чего? Из зависти. А за завистью пошло все остальное. Это Священное Писание так говорит. Поэтому, пожалуйста, кто страдает этим, если кому-то больно, что кто-то имеет лишний кусок хлеба, а ты не имеешь, если кому-то не умагату, что нету того, что у других, зависть. Скажите сегодня открыто перед Господом, мне не надо никому. Скажите, это у меня зависть. Так, это зависть. Или вы не можете выслушать, как кому-то хорошо, и вы думаете, а почему так? Зависть, Она очень прячется часто, она себя не хочет выдавать и по имени не называет себя, она прикидывается чем-то другим, но на самом деле это зависть. И вот Павел здесь вот к Титу, к этому великому служителю, это был уровень все-таки, он об этом вот напомнил. Может быть, не столько для Тита, он знал, что мы в Барановичах будем в этом уже новом 2009 году читать. Для нас, может быть, но это для нас написано сегодня. Раньше было написано Титу, а сегодня написано мне и вам. Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасили нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Вы скажете, а как так? Он спас нас, а мы такие. Ну да, Он нас спас, призвал нас таким, каким мы есть, простил нам все сделанные наши грехи. А теперь сказал, будем идти и чиститься. Как только сделаете, мне спасение. Скорее молитесь, и опять мои, и опять будем работать вместе. Дела, да, прощены. А желания внутренние, ну скажите, сохраняется много еще, правда? И почему сегодня люди отступают от Бога? И очень часто падают те грехи, которые раньше делали. Потому что дела были прощены. А чувства внутренние не освятились до конца. Они опять тянули туда. Я когда часто вот беседую, недавно я объезжаю церковь, уже Новый год начался, начался новый круг, надо по новой все, как будто ничего и не было. Все отрезано Новым годом, все, новая жизнь начинается, новая. Я вот недавно пришлось беседовать. Упал, что? Пьянство назад вернулся. Почему? Хотелось. То есть покаялся, все, но хотелось. Остается, почему в одних резко все, а в других нет. Наверное, эту загадку я, ну, только частично могу сказать, наверное, поэтому. Наверное. Может быть, неглубокое было исповедание. Может быть, это все может быть. Один только Бог знает, почему. Но факт остается фактом. В одних сразу отрубается, в других потихоньку, медленно. И одна причина, одна из причин очень важных. То, что мы легко получаем, мы очень легко отдаем. Я это увидел в жизни на практике. Наркоман со стажем, уже вообще все выносил с дома, помолились раз, все сразу отпало. Ни колодца не хочется, ни лунки нет, ничего нету. Все нормально. Через полторы недели, это было у меня свежее, я не называю тех имен, то конкретно пришел друг, привез, укололся. Говорит, мне не надо, мне не хочется. Говорит, да ты что, говорит, ты из дома все выносил, готов был на преступление, чтобы уколоться. Я теперь тебе принес. Да ты уколишь, опять покаешься. Ты как укололся, все. Все. Уже и умер. Ну, я уже говорил однажды этот пример. Надеемся, что уже не кололся, потому что был в больнице, потом был дома, никто не носил. Но было очень трудно и тяжело. Надеемся, что спасенный. А почему он так сделал? Он подумал, что всегда так будет. А что тут так? Уколешься, говорит, и все. Говорят, покайфуем, а там пойдешь покажешь, и опять все будет. Не бывает так. Уже если Бог освободил, держись, потому что Писание говорит так. Если все назад возвращается, если начинаешь опять грех какой-то делать, то всемеру сильнее берет. Говорит, всем злишек тогда ведет с собою. И бывает для такого человека последнее хуже первого, потому что уже так просто не будет. Ну, я не хочу, чтобы так было. Мне хотелось бы, чтобы еще 20 раз одной молитвы хватило, но Бог так никогда не делает. И вот он видит человека, что покуда он не поймет, что это значит, не дает вот так вот. Единицам дает. И единицы эти и идут, и проходят. А вот некоторые, наверное, для того, чтобы мы понимали, что легко получено, легко теряется. Да, вот так вот и делают. И в пьянство упадают, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на это обратили самое серьезное внимание. Он спас нас. Взял нас такие, как мы есть. Омыл своей кровью. Говорит, баня и возрождение. Там дальше написано. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Бани и возрождение, и обновление Святым Духом, который излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. А дальше уже идет вопрос освящения. Купил, сделал своими, а теперь вы отложите все. Как вы думаете, почему Господь этим спасенным людям говорил, а теперь вы отложите все? Потому что они не отложили. Ну, прямой ответ напрашивается. Если бы отложили, и это не оказывало влияния на жизнь, не надо было говорить об этом. А так говорит, а теперь вы, верующие люди, крещенные Духом Святым, знающие истину, отложите все. Я не раз в последнее время повторяю, потому что в этом и освящении, и в спасении есть наша часть большая. Может, когда-нибудь еще будем повторно сталкиваться с этим вопросом, но я просто напомню из послания Петра, как от божественной силы Его, даровано вам все, необходимое для жизни благочестия. Там несколько текстов еще, и там дальше следует. То вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите –